Правда, когда старый Руок услышал о том, что этот молодой разумный подписал договор с военными федерацией и отправился в экспедицию против архов, то у Брида Жакур возникла мысль о том, что свои долги вернуть он не сможет, ввиду того, что и сам этот разумный, и его корабль, могут попасть под удары сверхтяжелых плазменных орудий астероидов, ульев. Однако, когда спустя пару месяцев пришло сообщение о том, что этот корабль вернулся, да еще и с победой, старик буквально обрадовался, ведь в таком случае у него все же есть возможность получить все самому. Нужно было всего лишь объявить довольно богатую оплату за выполнение задания на территорию фронтира. Он даже разработал своеобразный план. Под видом шахтерской корпорации он предложит этому разумному попытаться спасти некое оборудование шахтеров от архов, которые по какой-то причине пришлось оставить неэвакуированным. Зная то, как этот разумный относится к своему собственному персоналу, можно было понять, что попытка спасти не только производственные мощности, но и разумных, которые попали в смертельную ловушку, он воспримет вполне обыденно, а значит, все же отправится туда, куда будет ему указано. Тем более, когда за это будут платить пару сотен миллионов кредитов, в этом случае этого молодого разумного можно будет поймать в ловушку, как и его корабль. Главное все сделать правильно, оставалось только найти союзников. А вот с этим у старого Руука возникли большие проблемы. Конечно, пираты были бы не против заполучить себе такой корабль, вот только на этот корабль рассчитывал и сам старик. Поэтому в своем договоре Брид Жакур указывал, что корабль «Кондор» станет его собственностью, ведь ему нужно будет как-то компенсировать себе все потери. Возможно, что кто-нибудь мог бы заявить о том, что пираты могли бы его обмануть. Вот только он тоже дураком не был и понимал, что заключенный контракт на территории фронтира, в присутствии пары тройки пиратских капитанов или глав пиратских кланов, будет соблюдаться просто неукоснительно. Нарушение такого контракта не простят никому, тем более, при таких условиях. Да, пиратский клан может и усилиться многократно, вот только такого усиления ему не позволит такие же, как и он сам, пираты. Уже только поэтому можно было понять, что у Брида Жакур шансы добиться своего все же имеются. Главное сделать все правильно, а все остальное пока что своей ценности не достигло. Хотя вожаки пиратских кланов явно демонстрировали свой интерес, вот только открыто нападать на такой мощный корабль они просто не собирались. И это сильно настораживало старика, ведь он сам прекрасно понимал, что при таких делах, когда он может слишком уж довериться тем же самым пиратам, его могут просто выкинуть за ненадобностью. Сами пираты слишком хорошо понимают то, насколько может усилить их позиции подобный флагман. Конечно, кто-нибудь тут же спросит у него о том, зачем кому-то может быть нужен подобный корабль, тем более как флагман. А вот тут все просто и предсказуемо. Всего лишь из-за того, что корабли такого класса в продаже не появляются. Даже тяжелый линкор практически невозможно купить. Еще бы, в частные руки подобное оборудование не должно попасть. Это, по крайней мере, знают все в Содружестве. И надо быть просто полным идиотом, чтобы не понимать того развития событий, которое сразу же начнет развиваться на территории фронтира. Любой пиратский клан, получив такой корабль, может начать экспансию на территории фронтира и организовать собственное государство, захватив какие-нибудь системы с уже сформировавшимися колониями. Возможно, кто-то тут же скажет, что это довольно глупо, всего лишь по той причине, что данная ситуация может позволить им не только организовать собственное государство в количестве пары-тройки звездных систем, как произошло, к примеру, с тем же самым синдикатом Треугольника, но также и, впоследствии, войти в Содружество, всего лишь возвысившись там, где это другие не смогли. Да, такое государство все же будет зависеть от Содружества и центральных миров государств, сателлитов. Однако, буквально через пару-тройку поколений, когда нужны будут ресурсы из территории фронтира, никто даже не будет вспоминать о том, каким образом появилось это самое государство. Конечно, наверняка найдутся и такие разумные, которые будут пытаться требовать какой-либо справедливости. Но к тому времени целесообразность будет такова, что у таких разумных просто не будет выбора. Что бы там кто из них и не говорил, все они окажутся в таком положении, что забудут про все прегрешения новых хозяев определенных территорий, поставляющих им ресурсы. Брид Жакур и сам был бы не против подобным образом усилить себя и свою семью, ведь сейчас его семья, по сути, была вынуждена скрываться вместе с ним на территории фронтира, войдя в состав экипажа его крейсера. Вспомнив про свой корабль, старик мог только скрипеть зубами от злости. Ввиду того фактора, что пираты не гнушались делать ему весьма глупые предложения, они открыто предлагали ему продать свой корабль, который мог бы пригодиться пиратам в качестве довольно неплохого усиления. Хотя корабль имел корпус крейсера третьего поколения, но все модули, установленные в нем, имели отношение к четвертому поколению. Уж он-то, как старый техник, толк в этом понимал, благодаря чему его собственный корабль был довольно эффективен. Пираты тоже, видимо, каким-то образом это поняли, и поэтому сейчас откровенно настаивали на том, чтобы старый Руаук отдал им свой корабль, который был бы на территории фронтира весьма эффективным усилением. Ведь несмотря на то, что он был по своей классификации тяжелым крейсером, но в бою на территории фронтира сможет потягаться и с кораблем более тяжелого класса. Естественно, что такое предложение старый техник тут же отклонял. Ну, не полный же он идиот, чтобы идти на подобную глупость. Ему уже казалось, что его поиск зашел в тупик, когда на его попытки найти союзника в этом необычном противостоянии, неожиданно отозвался один разумный, также оказавшийся на территории фронтира. Пытаясь выяснить все подробности, выяснилось, что этот старый тролл тоже имеет свой зуб на этого мальчишку, Сергеева. Более того, он потратил довольно большие деньги на наемника. Профессиональный убийца должен был сделать свое дело и уничтожить этого наглеца. Однако этого не произошло. Видимо, каким-то образом убийцу успели перехватить. Теперь же он также вынашивал планы своей мести. И ему было даже не важно то, какие финансовые потери он может понести, если есть шанс отомстить. Именно поэтому два разумных довольно быстро нашли общий язык. Хотя они и понимали, что их сил может быть недостаточно, чтобы справиться с кораблем этого молодого человека. Ведь у него корабль был достаточно мощный и большой. И даже более того, ходили уже легенды среди наемников о том, насколько опасным противником может оказаться этот разумный. Оставалось только одно – организовать свой собственный пиратский клан, собрать достаточно сил, а потом уже нанести удар. Единственное, на что они могли надеяться, так это только на то, что этот разумный дальше будет продолжать играть в свои игры и не захочет усиливать своих позиций еще больше, например, обзаведясь парой таких кораблей, ведь и дураку понятно, что если есть шанс напасть на один такой корабль, то справиться с двумя такими гигантами будет просто невозможно. Даже если они приведут для организации ловушки пару десятков крейсеров. При всем этом, они оба прекрасно понимали, что нужно попытаться собрать все, что только смогут, на территории фронтира. Понятно же, что с ними никто сейчас считаться не будет. Ввиду того факта, что на данный момент они не пользуются определенным авторитетом у пиратов. Вот когда они сумеют перейти эту грань, и все-таки добьются нужного результата, тогда можно будет решить то, как они будут делить трофей. Конечно, каждый из них рассчитывает на то, что заберет этот уникальный корабль себе. Вот только они оба понимают, что права на трофей можно будет предъявлять только тогда, когда они сумеют проявить свою хитрость и захватит его с минимальными потерями. А кто из них больше коварства и хитрости проявит, а также в результате их усилий удастся это все провернуть, тот и будет претендовать на такую добычу. А значит, они оба постараются предпринять все возможные меры, чтобы найти шанс усилить собственные позиции. Именно таким образом на территории фронтира и появился странный и достаточно необычный пиратский клан, который назвали Шархас. И теперь этот клан будет активно действовать, чтобы достичь нужных себе целей как можно быстрее. Хотя для начала, стоит отметить тот факт, что они все равно не собираются забывать о главном, о том, каким именно образом выживают на территории фронтира пиратские кланы, а уже потом будет все остальное. То, что на данный момент не столь важно, пока что не важно. Заброшенная звездная система фронтира, а ты уверен, что мы правильно поступаем? Молодой Ракшас внимательно посмотрел на старшего, который был назначен капитаном особого корабля еще советом их расы, но сейчас был явно растерян от того, какие решения принимал этот разумный. Если мы сейчас вернемся, у нас есть шанс все исправить, но если нет, ты хотя бы сам понимаешь, что архи могут спокойно уничтожить нашу родную звездную систему. В ответ на его слова, достаточно молодой с виду Ракшас, которому на самом деле было уже около 200 лет, довольно глумливо рассмеялся. Так как сам прекрасно, видимо, все понимал, но просто не хотел никому и ничего рассказывать. Теперь же это не имело особого смысла ввиду того факта, что их корабль, затаившийся в одной из звездных систем Фронтира, даже вблизи похожий на черную кляксу, был практически незаметен ни для кого. Чем они и пользовались, очень часто проходя через чужие территории, стараясь не привлекать внимания к своим перемещениям, чтобы не обострять ситуацию. Их раса старательно выживала в тени других разумных существ, и их желание выживать превосходило все возможности других разумных. Однако, тут ничего нельзя было поделать ввиду того фактора, что представители их расы всегда и везде старались выживать только подлостью и коварством. Такова была их натура, таковы были правила, по которым жили ракшас. «Неужели тебе это непонятно?» Продолжая смеяться, капитан таинственного корабля задумчиво покачал головой, после чего все же принялся объяснять свой план. «Когда все это закончится, оставшиеся в живых ракшас будут вынуждены склонить перед нами головы, и тогда мы станем во главе совета, и мне не придется еще сотни лет терпеть над собой этих разумных, нам не придется пытаться их уничтожить, нам подобное будет просто ни к чему, мы все сделаем быстро и достаточно безболезненно для нас. Что тебе еще непонятно? Сам подумай, они нас так учили. Так почему сейчас мы должны быть другими? Они хотели, чтобы мы были подлыми и коварными, вот пусть и получит то, чему так старательно нас подводили с каждым годом жизни. А ты уверен, что там вообще хоть кто-то выживет?» Молодой ракшас удивленно посмотрел на своего старшего товарища, который буквально одним своим действием, а вернее бездействием, замахнулся фактически на святыню, на которую редко кто мог посягать, по крайней мере в их возрасте. «Ведь мы стараемся без нужды не покидать нашу родную звездную систему, если она будет уничтожена архами, то мы останемся в одиночестве. Как ты собираешься дальше выживать, если все погибнут?» Резко нахмурившись, капитан четко дал понять своему помощнику, что совершенно не задумывался о такой возможности, но потом снова расхохотался. «Они сами старательно нам рассказывали о том, что на территории этой галактики где-то должны присутствовать колонии нашего народа. Ведь мы были величайшими помощниками древних создателей, не может быть, чтобы нигде никого не осталось. Поэтому, как только мы избавимся от этих замшелых старикашек, тут же поднимем архивы. В архивах есть вся нужная информация, и мы найдем колонии. В обмен на наш корабль, со всем этим оборудованием, руководство колонии с радостью отдаст нам бразды правления, и тогда мы станем хозяевами. Я буду главой совета, а ты моим помощником». Глядя на то, как радостно смеется капитан корабля, посланного со специальной миссией вдоль территории Фронтира и пространства, которое контролирует раса архов, молодой ракшас мог только мысленно покачать головой. К сожалению, попытаться захватить власть на борту корабля он не мог, так как все коды и доступы были в руках этого разумного, совершившего такую глупость. Как только он попытается сделать что-то подобное, то тут же будет уничтожен системами защиты корабля. Это был не тот корабль, где было можно устраивать такие шалости. Совет ракшас сам об этом побеспокоился, на свою голову. И что теперь, рассказывать этому разумному о том, что во время уничтожения звездной системы, где проживают представители ракшас, также погибнут и все архивы, молодой помощник капитана не стал. Как не стал рассказывать и о том, что в результате такого фактора, оставшиеся в гордом одиночестве представители расы ракшас должны будут предпринять все возможные меры, чтобы всеми возможными способами восполнить численность своего народа. Конечно, кто-нибудь бы сейчас удивленно поинтересовался бы у него тем фактом, на что он пытается намекнуть таким образом. А вот тут все было весьма просто и даже предсказуемо. Дело было в том, что капитан корабля, который сейчас так радостно смеялся, был именно тем, кто сразу же потеряет всю власть в народе ракшас. Мало кто знал, но представители этой расы в основном были гермафродитами и могли выполнять как мужские, так и женские функции одновременно. Но сложность ситуации для капитана была именно в том, что второй ракшас, помощник капитана, был больше мужчиной, чем женщиной. А вот сам капитан, наоборот, был больше самкой, чем самцом. Вот в этом и была вся хитрость ситуации и тот факт, который остановил помощника от попытки указать на эту глупость и упущение со стороны капитана. Как только они получат информацию о том, что из всей расы ракшас они остались одни, помощник капитана просто информирует искусственный интеллект корабля об этом казусе. Не надо считать искусственных личностей тупее и самих себя. провести аналогии и выяснить все нужные факты он сумеет без каких-либо намеков. Капитан будет автоматически лишен всех доступов и кодов, так как в Совете расы Ракшас могут быть либо те, кто добился своего своей хитростью и коварством, либо мужчины, самцы, которые продвигают интересы народа. Многие из самих Ракшас об этом уже просто забыли, но только не он. Этот молодой Ракшас слишком долгое время провел в архивах, все только из-за того, что когда-то вызвал гнев главы своего семейства, и был заперт в архивах, для наведения там порядка. Вот только порядок он там наводил не просто так, изучал архивы, пытался найти ответы на такую жестокость мира, ведь он был умным и хитрым, а может быть не сильно жестоким, но это он не считал главной угрозой жизни своему народу. Если они действительно одни из самых первых слуг создателей, то почему вынуждены скрываться? Почему им приходится все делать из-под тишка? Вопросов у молодого Ракшаса было очень много, а вот ответов он так и не находил. Именно поэтому ему и приходилось всего лишь подчиняться. Но так будет не всегда. Конечно, кто-нибудь мог бы сейчас заявить о том, что капитан мог продумать и эти факторы. Но проблема была в том, что в последнее время все Ракшас, увлеченные своими интригами и ненавистью, уже даже не вспоминали про древние законы своего народа. Поэтому он был уверен в том, что капитан все же упустил этот фактор из своего поля зрения. Да, сейчас она позиционирует себя мужчиной, но обязательно станет женщиной, так как женское начало в этом разумном существе превалирует над мужским. У него же все наоборот. Имеются все возможности захватить власть буквально одним щелчком пальцев. Конечно, кто-то тут же напомнит ему и о том, что у капитана гораздо больше опыта в различных интригах. А это означает, что капитан может в конце концов снова попытаться вернуть себе власть. Пусть попробует. Это сложно сделать, когда тебя просто запрут в помещении, где ты будешь обязан выполнять всего лишь функции постельной грелки, а также функции потенциального инкубатора. Зародыши детей Ракшас развивались в яйцах, похожих на змеиные, которые откладывала самка. В специальном инкубаторе эти яйца созревали, и на белый свет появлялись новые представители этого народа. Когда дело дойдет до этого, бывшему капитану будет уже не до интриг. Ей надо будет заниматься восполнением численности населения их народа. А уж сам молодой пилот, который оказался в такой ситуации, сделает все возможное, чтобы возвыситься. Да, капитан сейчас рассчитывает на какие-то архивы, он же архивы искать не будет, а просто постарается найти планету, где можно будет без опаски размножаться. Как родоначальник новой ветви народа Ракшас он будет спокойно держать власть в своих руках. Никто не посмеет повысить голос или поднять руку на спасителя целого народа. По крайней мере, до тех пор, пока не появится пара-тройка новых поколений, а потом уже будет поздно. Он сам постарается сделать так, чтобы эти поколения его родного народа преклонялись перед ним, и даже не замечали ничего подобного. Хватит устраивать эти идиотские интриги, они не приводят ни к чему хорошему. По крайней мере, он сам прекрасно видел, что подобное заканчивается обычно очень плохо. Их родная планета очень сильно пострадала из-за того, что какие-то идиоты ради собственной власти устроили тотальную войну, и как результат планета осталась практически без атмосферы, и представителям народа Ракшас пришлось уйти под землю. Но даже в этом случае они почему-то не стали искать себе новое место жительства, хотя могли бы достаточно быстро переселиться на более подходящие территории. Они всегда говорили о том, что их все ненавидят и постараются уничтожить. Хотя сам молодой Ракшас, все время наблюдая за жизнью разумных в том же Содружестве, не видел подобной агрессивности, по крайней мере, к расе, у которой могли быть довольно большие технологические мощности. К тому же, он всегда учитывал тот факт, что, к примеру, существует целая империя, где такие же разумные, чем-то похожие на Ракшас, владели буквально всем. Так почему бы им так не сделать? Можно попытаться захватить какую-нибудь колонию тех же самых представителей Содружества, при помощи своих технологий превратить ее в небольшое, но процветающее государство с рабовладельческим строем. А что, тем же самым арварцам можно, а Ракшас нельзя? По крайней мере, Ракшас не собираются себе подобных в рабство загонять, чего нельзя сказать про этих чернокожих работорговцев, а уже потом неизвестно, как пойдет жизнь. Но сейчас не это важно. Главным было то, что капитан даже не задумывалась о последствиях своих поступков, благодаря чему у ее помощника и пилота корабля есть все шансы добиться нужного результата. Теперь главное просто молчать, и делать вид, что он покорно выполняет все приказы. А потом, когда наступит момент, выйти на прямое соединение с искусственным интеллектом корабля и передать ему информацию. Мало кто знал, что все искусственные интеллекты их расы были не просто искусственными личностями с набором приоритетов и команд. На самом деле они несли в себе еще и полный перечень законов их народа. Законы у них всегда были весьма специфические. Особенно этот, древний, в котором четко говорилось о том, что самка обязана заниматься тем, что выгоднее для народа. Если они останутся вдвоем из всех ракшас, то у капитана не будет выбора. Ведь для народа ракшас, который будет уничтожен практически полностью, выгоднее будет именно то, чтобы она стала инкубатором для новых членов диаспоры ракшас, и ничего другого ей нельзя будет делать. Мысленно усмехнувшись, будущий глава целого народа решительно направился прочь. Он прекрасно понимал, что сейчас они скрываются в этой звездной системе, и отключили передатчик, который отпугивал архов от миров Содружества. Поэтому теперь ничто не остановит эту расу искусственных биологических дронов. Но при всем этом он понимал, что нельзя допустить того, чтобы капитан передумала. Она мечтает об этом, мечтает. Так что надо сделать так, чтобы устройство вообще не работало. По крайней мере, определенное время. Потом можно будет его опять включить. Но это все будет позже. А учитывая факт того, что это устройство работает только в одной звездной системе, можно будет тут-то же организовать своеобразный центр для беженцев, вынуждая разумных подчиняться тем, в руках у кого находится такое могущественное устройство. Да, сам этот молодой ракшас прекрасно понимал, что не может каким-либо образом помешать работе такого сложного механизма, как этот передатчик древних. Однако он знал главный фактор: стоит изъять из него хоть какой-то модуль, и устройство работать просто не будет. А значит, есть возможность сделать так, чтобы потом, даже если его план по какой-то непонятной причине провалится, включить это устройство сможет только он сам, и никто более. Именно поэтому он аккуратно прошел в трюмный отсек, где стоял механизм древних, продолжавший издавать какие-то странные шелестящие звуки. Эти звуки действительно были похожи на шорох листвы. Неужели именно этот звук отпугивает архов? Странно, но древние были в таких вещах более знающими, чем ракшас. Внимательно осмотрев устройство, он заметил блок, который явно был вставлен в монолит прибора, словно выращенного из единого куска металла, и недолго думая просто выдернул его. В руках молодого ракшас оказался прямоугольный брусок, выглядевший монолитным. А вот устройство словно грустно вздохнуло и перестало шелестеть. Теперь, чтобы его снова запустить в работу, необходимо будет установить этот блок на место. Но оставлять этот блок прямо здесь он не собирался. Поэтому, запомнив то место, откуда он вытащил это устройство, пилот отправился в собственную каюту, где и спрятал этот странный брусок. Как только возникнет необходимость, он сможет снова запустить это устройство древних. По крайней мере, он был в этом уверен. Теперь же дело оставалось за малым: дождаться, пока родная система ракшас будет уничтожена, а потом начать диктовать свои условия. Конечно, возможно, капитан и откажется выполнять роль инкубатора, возможно. Вот только без этого устройства древних им придется стать вечными беглецами. Ведь архи все равно когда-нибудь до них доберутся, даже если они организуют собственную колонию или государство. Ракшас понимали, что бороться с кораблями-астероидами архов могут только корабли древних, а у них пока что в наличии ничего подобного не было. Пока что пилот говорил по той причине, что он сам прекрасно понимал, что на территории галактики можно найти даже боевые корабли древних. Главное знать, как и где их искать, что случилось с древними создателями, и куда именно они ушли, чтобы навсегда исчезнуть с карты этой галактики, он не знал, да и знать особо не хотел. Ему эти нюансы были не важны. Важнее было другое. Он решил просто подыграть планам своего капитана, а потом изменить их. Снова мысленно усмехнувшись, пилот отправился все-таки в свою каюту. Так как корабль завис в темноте астероидного поля этой никому не нужной звездной системы, ему не было нужды постоянно находиться на мостике корабля. Конечно, кто-нибудь заявил бы о том, что он мог бы сейчас зловеще рассмеяться, чтобы дать понять противнику главный фактор. Он не так беззащитен, как все думают. В том-то и дело, этот молодой ракшас прекрасно знал о том, что искусственный интеллект корабля отслеживает все происходящее на борту. И как только будет зафиксировано нечто подобное, слегка странное поведение молодого пилота, Капитан тут же встревожится и начнет искать ответы. Молодой Ракшас никогда не считал своих врагов глупее себя, и понимал, что капитан тоже может додуматься до его выводов. И тогда он сам окажется в проигрыше. Ведь он пилот корабля, именно он ведет корабль туда, где тот должен находиться. Кто бы что ни говорил, именно его и могут обвинить в случившемся. А он этого не хотел, так что ему приходится просто скрывать все свои эмоции. Пока что, по крайней мере, он сам надеялся на то, что это не будет длиться слишком долго. А там, как пойдет, корабль «Ракшас», действительно похожий на большую черную кляксу, находился в этой звездной системе еще 3 месяца, прежде чем в нее вошел первый астероид «Ульярхов». Уже не обращая внимания на появление каких-либо кораблей на территории этой звездной системы, представители экипажа упустили момент и всполошились только тогда, когда несколько астероидов «Ульев», старательно продефилировавших вдоль системы, с разных сторон вошли в астероидное поле, где их корабль нашел себе убежище, и теперь искали для себя добычу. Только сейчас Ракшас вспомнили то, чем занимаются эти галактические жуки, паразиты. Они в первую очередь собирают ресурсы. А разве корабль – это не ресурсы, причем сконцентрированные в одном месте? Узнав о том, что астероиды Ульярхов начали охоту, молодой пилот, уже не скрывая своего страха, бросился в свою каюту. Так как капитан металась по мостику, пытаясь понять то, почему устройство древних не действует, почему архи так спокойно в его присутствии занимаются своим кровожадным делом. Конечно, кто-нибудь бы указал на то, что устройство должно было издавать какие-то звуки, а сейчас не издает. Но для этого капитану надо было хотя бы иногда заходить в грузовой отсек, где находится то самое устройство, которое было сейчас так необходимо для того, чтобы отпугнуть этих членистоногих монстров, медленно, но верно приближающихся к кораблю «Ракшас». Пилот же спешил. Он понимал, что вырваться из ловушки все же возможно. Так как они не успеют уйти от москитов-жуков, нужно просто запустить устройство древних снова в работу. И сейчас он проклинал себя, продолжая бежать по коридорам корабля, сжимая в вспотевших руках тот самый проклятый брусок, который вытащил из устройства древних. Когда он добежал до трюма корабля, то услышал по связи яростные вопли капитана, требовавшие, чтобы корабль начал маневрирование. Астероиды Ульи обнаружили их, и сейчас выходили на дистанцию атаки. Возможно, кто-то заявит, что корабль «Ракшас», как представителей древних, должен был иметь большую скорость, защищенность и повышенную комфортность. Про комфортность ничего нельзя было сказать, а вот скорость. Этот корабль был предназначен для скрытного перемещения, а никак не для скоростных гонок. Поэтому ему нужно было время, которое архи ему точно не дадут, так как вокруг них уже заклубились облака москитов. Видимо, по той причине, что архи узнали корабль и сами, видимо, понимали то, кто именно может находиться на его борту. Добежав до трюма, пилот достаточно быстро обнаружил то место, где раньше находился этот самый брусок. Поэтому, недолго думая, он воткнул его обратно, рассчитывая на то, что безукоризненная техника древних снова сработает как надо и покажет всю силу и могущество своих создателей. «А это еще что такое?» – разъяренно завопил он, когда вместо знакомого ему шелестящего звука, устройство как-то странно застонало, издав протяжный и длительный звук, после чего открыло перед ним непонятную голографическую панель, на которой были подсвечены кнопки. Судя по всему, необходимо было сейчас ввести код устройства, этого кода он не знал. Да и, скорее всего, никто из представителей Совета Ракшас его тоже не знал, вряд ли древние давали бы им подобную информацию. Не выдержав такого напряжения от осознания собственной ошибки, пилот яростно завопил, вздымая руки вверх, уже прекрасно понимая, что сам приговорил их корабль к гибели. Не только корабль, но и всю расу. Он обезумевшим существом метался по трюму, пытаясь хоть как-то запустить устройство, пытаясь найти хоть какие-то подсказки. Однако, ничего этого не было. И когда их корабль вздрогнул от первых импульсов лазеров, попавших прямо в двигательный отсек, что дало понять о повышенном интересе со стороны архов к этому кораблю, пилот вообще потерял признаки рассудка. А ведь все так хорошо начиналось. Он сумел найти слабые места в плане капитана, которая обрекла собственный народ на гибель. Нашел эти слабые места и намеревался ими воспользоваться. При помощи этого устройства пилот надеялся подставить капитана и забрать всю власть в свои руки. Теперь же ничего этого не будет. Надвигающиеся на корабль астероиды Ульи не оставят им шансов. Тем более, что получая на свою нейросеть отчеты от систем корабля, молодой Ракшас прекрасно видел, что половина двигателей уже выведена из строя. А значит, гибель этого корабля просто неизбежна. И не только гибель самого корабля, но и его собственная гибель. А этого он не хотел даже в мыслях допускать. Он так и метался по кораблю, пытаясь найти хоть какое-то убежище для себя. Вот только этого сделать он так и не смог. Всего лишь по той причине, что буквально через пару часов по палубам коридоров старого корабля Ракшас мерно зацокали хитиновые конечности штурмовиков Архов, высадившийся к ним на борт, так как вплотную подошел астероид Улей. Судя по всему, архи намеревались изучить корабль, а потом переработать в ресурсы. Вот так вот обычная жадность, подлость и предательство Ракшас фактически поставили на грань уничтожения не только одну расу древних интриганов, но и все разумные виды на территории Содружества. Но сейчас и это было неважно. Ракшас, которые пока что еще были живы и знать не знали о том, что происходит на других территориях фронтира, где жуки также получили свободу для того, чтобы проливать чужую кровь. Они не знали о том, что в паре секторов от этого места корабли архов, победоносно шествующие по галактике ранее, неожиданно наткнулись на серьезное сопротивление. Они не знали о том, что в результате этого два малых роя были уничтожены. Не знали о том, что в одном из миров периферии крупная группировка кораблей архов наткнулась на корабль, город-сообщество Ятси, в результате чего теперь вся эта звездная система была просто завалена обломками камней, оставшихся от атакующей группы архов. В другой же звездной системе произошло точно такое же столкновение, но только уже с тремя кораблями Иль, СНИ. Эти корабли, похожие на вычурные сияющие в темноте космического пространства хрустальные вазы, тоже не церемонились с противником. Удары силовыми полями и гравитацией просто дробили корабли жуков, превращая их в никому не нужный мусор на территории звездной системы. Судя по всему, в этот раз война архов с разумными существами в Содружестве не будет настолько легкой, как они могли рассчитывать. И как рассчитывали те, кто надеялся на волне этих насекомовидных существ возвыситься. Теперь же ситуацию изменить было нельзя. Ракшас просто забыли о том, что в таких делах нельзя поддаваться эмоциям. Все нужно делать с холодным расчетом, и никак иначе. Чего в данном случае не было, и что привело к серьезным проблемам самих коварных интриганов. Борза. Ну, что ж, работа идет полным ходом. Тихо усмехнувшись, я мог только констатировать тот факт, что мои старания не прошли даром. Деньги были полностью переведены, а новейшие корабли Империи Арвар, попавшие ко мне в руки, сейчас старательно модернизировались. Конечно, кто-нибудь мог бы обвинить меня в том, что я пытаюсь таким образом усилить врага государства, к которому якобы имею отношение, но я бы не был настолько убежденным в подобном, хотя бы по той причине, что в данном случае я выполнял всего лишь контракт. Да-да, обычный контракт, простой и вполне себе даже в чем-то наивный. Я собирал оборудование и делал корабли мощнее не просто так. Конечно, я всегда учитываю тот факт, что есть разумные, которым это может не понравиться, но, как я уже говорил ранее, на территории Федерации Неви слово «контракт» решало буквально все, кто бы что ни говорил, но тут ничего не поделаешь. И если у меня есть контракт, который надо выполнить, то я его обязан выполнить. Тем более, когда за него так хорошо платят. Я понимаю, что спецслужбы Федерации Неви напряглись после подобного откровения. Однако у них был свой расчет. Вы спросите у меня о том, какой у них мог быть расчет, а я отвечу, самый простой. По сути, я на данный момент являюсь гражданином Федерации, и ей во вред что-либо делать просто не буду. Исходя из этого можно понять, что все схемы и чертежи таких кораблей, которые я модифицирую, легко и просто могут достаться службе безопасности Федерации. Да, эти корабли становятся сильнее, но они не становятся мобильными базами, разве что чем-то напоминают дредноут, но это сейчас даже не суть важно. Да, благодаря моему вмешательству, у Империи Арвар появятся сверхтяжелые и достаточно сильно вооруженные корабли. Однако, при всем этом учтите тот факт, что с той же самой боевой базой они могут соперничать только в том случае, если, к примеру, соберутся минимум втроем, чтобы расстрелять такого гиганта. Кто-то скажет, что это возможно и вдвоем, возможно. Но главная хитрость всего того, что я делал, имела отношение как раз к тому факту, про который многие забывают. Я вносил некоторые изменения в конструкцию кораблей, Да, благодаря моим стараниям такой корабль нес достаточно много тяжелого вооружения. Вот столько сверхтяжелое оружие он нести в принципе не мог. Те же самые осадные мортиры были довольно опасными орудиями, ведь они были предназначены для ведения огня по медленным и сверхтяжелым целям. В этом и главный секрет. Я делал систему распорок таким образом, чтобы при первой же попытке выстрелить из одной такой мортиры эти переборки и распорки просто не выдерживали и складывались словно гармошка. Это было сделано специально для того, чтобы инженеры империи Арвар не воспылали своим гением и не попытались, к примеру, вооружить такой корабль вместо пары орудийных башен артиллерийского калибра линкора одной осадной мортирой, ведь такой корабль будет сверхопасен. Даже один выстрел этой чудовищной пушки может серьезно повредить мобильную базу Федерации. Так что, когда я получил письмо от капитана Сайпариун, который на данный момент был моим агентом в службе безопасности Федерации, в котором этот разумный выражал некие опасения, касающиеся моего такого сотрудничества, то я успокоил его тем фактом, что это всего лишь артиллерийские корабли, вооруженные как линкоры, только что пушек больше, и не более того. Как я уже говорил раньше, у кораблей, которые несут на себе орудия класса осадная мортира, очень часто возникают проблемы с защищенностью и боевыми возможностями. Такой корабль обычно напоминает земной монитор времен освободительной войны севера с югом в Америке. На таком корабле есть одна большая пушка, и не более того. Такой корабль сам по себе участвовать в боевых столкновениях не может. Он очень сильно уязвим. Однако, стоит сразу отметить тот факт, что мой проект, который я разработал на базе тяжелого линкора Империи Арвар, действительно является весьма опасным кораблем. Если на него установить вооружение в виде одной-двух осадных мортир, то других пушек в виде стандартного набора орудий для того же линкора у него будет предостаточно. Такой корабль весьма опасен, так как сможет сражаться как с обычными кораблями, так и со сверхтяжелой защитой в виде мобильных баз или даже боевых станций. Поэтому я специально прогнал через систему конструктора подобную фантазию, выяснил слабые места, которые необходимо усилить для установки этих орудий, монстров, после чего намеренно их ослабил. Учтите два фактора, про которые не стоит забывать. Во-первых, для начала отметим тот факт, что жители Содружества поступают шаблонно. Они не смогут отступить от шаблонов и поэтому попадутся в эту ловушку. Даже если они внесут данные в проект с учетом использования искусственных интеллектов конструкционных кластеров, то у них ничего просто не выйдет. Естественно, что зная о слабости конструкции в определенных местах, кластер искусственных интеллектов, который предназначен для разработки конструкции кораблей, просто укажет на невозможность установки такого оборудования. Во-вторых, учтите тот факт, что никто из этих инженеров не захочет вручную внести нужные изменения. Заметив факт того, что конструкция не предполагает установку сверхтяжелых орудий в виде осадной мортиры, инженеры просто разведут руками и не станут экспериментировать. А вот я бы начал пытаться понять то, почему конструкция настолько слаба, что не имеет возможности нести на себе подобное артиллерийское вооружение. Уже только поэтому можно было бы попытаться найти способ усилить позиции, а также все же и перевооружить подобный корабль, но тут уж ничего не поделаешь. Шаблонность действий этих разумных говорила сама за себя. Думать своими мозгами все эти разумные уже даже не пытались. Это я такой экспериментатор, что пытался найти какую-то конструкционную ошибку и старался решить ее при помощи собственных мозгов. В Содружестве же подобные шалости были не в чести, так что теперь все мои предосторожности были налицо. На этом успокоившись, служба безопасности Федерации от меня отстала. Хотя надо отметить, что конфликты со мной их ни до чего хорошего не доводит. Только за последнее время они потеряли двух генералов, не считая целой кучи различных оперативников и аналитиков, чем я старательно и пользовался. Тем более, что сейчас я старательно изменяя структуру и корпуса сразу четырех линкоров Империи Арвар, не собирался затягивать процесс изготовления этих кораблей. Как я и ожидал, после окончания нашего показательного и весьма демонстрационного похода, интерес к моим двухкорпусным кораблям возрос многократно. Тем более, что как оказалось мои корабли были весьма эффективными как в инженерном плане, и как сверхбольшой носитель. В гонку по строительству этих новых корпусных кораблей сразу же подключились представители других государств Содружества. Я встретился с представителем Империи Антран, в котором с трудом молодого парня, Драка не так давно уже успевшего побывать на борту моего корабля. Этот разумный достаточно быстро провел переговоры, и в результате они получили разрешение и лицензию на строительство мобильной верфи, а также и программный патч. Следом за ним мне пришлось столкнуться с представителями конфедерации Делус, но их посол повел себя довольно нагло. Зная мой интерес к вооружению конфедерации, этот арийский воин не придумал ничего другого, как предложить мне обменять лицензию на строительство таких кораблей на небольшое количество оборудования третьего поколения. Да вы только вдумайтесь в эти слова, не четвертое или пятое поколение. Про шестое я вообще молчу, а именно третье поколение оборудования, которое можно все-таки попытаться найти в свободной продаже. Я вижу, что у вас, молодой офицер, возникли проблемы с мозговой тканью, которая должна помогать вам обрабатывать информацию. Ошарашил я этого разумного ответом, после чего задумчиво покачал головой и попросил его покинуть борт Кондора. Когда он прибыл ко мне на борт, я постарался сделать так, чтобы он не встретился ни с кем, кто имел отношение к конфедерации. Ведь я просто не знаю того, на что способны эти разумные для достижения собственных целей. Также стоит отметить тот факт, что среди отрядов наемников на бирже наемников неожиданно для меня вновь объявилась группа высших, составивших один действующий отряд. Более того, командовал этим отрядом разумный, имеющий идентификатор полковника в отставке. Честно говоря, я был сильно удивлен. Это была попытка стопроцентного внедрения, причем довольно крупного отряда, о котором тоже забывать было бы нежелательно. Этот офицер, недолго думая, попытался выйти на связь с моими высшими и провести с ними быстрые переговоры. Я просто не ожидал от него подобной глупости. Все переговоры на борту Кондора контролировались кластером искусственных интеллектов. Так что я сразу же узнал обо всем этом, как только был дан с планеты запрос на соединение с этими разумных. Конечно, они потом все равно пришли ко мне и сами рассказали о том, что этот самый странный полковник продемонстрировал им идентификатор сотрудника департамента «Наследие». Судя по всему, за дело в конфедерации взялись более серьезные силы, чем даже тот самый департамент разведки, откуда уже прибывали ко мне агенты. Этот разумный продемонстрировал свой своеобразный жетон и потребовал полного подчинения от всех высших, которые были у меня на борту. А значит, у меня уже было к ним некоторое доверие. Задачи, для выполнения которых этот разумный пытался просочиться в мою жизнь, были весьма прозаичными. Все та же попытка похищения у меня информации, а также использование кондора в целях, которые были интересны конфедерации Делус. Честно говоря, я был немного шокирован таким открытием. Поэтому я внимательно прослушал несколько раз эти своеобразные переговоры, которые больше сводились к монологу этого офицера, который требовал, чтобы агенты высших, имеющиеся у меня на борту, немедленно поспособствовали тому, чтобы его отряд также влился в экипаж Кондора. Причем сделать это нужно было срочно. Кто же так работает? Ведь даже последнему идиоту в такой ситуации будет понятно, что этот отряд появился здесь не просто так. Но, видимо, этим разумным было плевать на такие мелочи, так как этот полковник очень яростно настаивал на немедленном внедрении его отряда в состав экипажа моего корабля, и буквально каждый день пытался связаться с агентами на борту Кондора, требуя от них каких-то действий. Я же намеренно тянул время. Мне хотелось выяснить то, на какие же глупости пойдет этот разумный, если сразу не получит то, чего хочет. Но этот полковник не был единственным, кто пытался провоцировать мой интерес. Нашлись и другие такие же умники. Например, одним из таких слишком умных представителей оказались выходцы из директората Ашер, которые по какой-то неведомой для меня причине вдруг усиленно начали требовать, чтобы мой отряд, а в частности именно Кондор, отправились на территорию их родного государства, так как там возникла большая нужда в профессиональных боевых наемниках. Они даже предлагали мне контракт, причем контракт отнюдь не инженерного корабля, а сугубо боевого. Вчитываясь в строки этого странного договора, я едва сдерживал смех. Видимо, представителей директората очень сильно придавило, если они вдруг решились на подобное. Все дело в том, что они предлагали мне самый простой контракт наемной силы. Я уже знал о том, что на бирже наемников фактически все боевые отряды уже заключили довольно долгосрочные договоры с представителями директората Ашер. Да, это были разные звездные системы, но все-таки, при всем этом я хотел бы отметить тот факт, что сам я к представителям директората отношусь достаточно ровно. По крайней мере, раньше относился. Теперь же я был ими достаточно сильно разочарован. Я пытался им указать на то, что у меня инженерный корабль, давал им понять, что даже если и соглашусь на что-то подобное, то сначала позабочусь о том, чтобы мой экипаж не оказался в проигрыше. Но эти разумные даже не поняли того, на что именно я им так явно намекаю. Хотя, мне кажется, что в данном случае даже последний идиот догадался бы о том, что надо проверить сумму основного платежа, которую мне обещают в случае удачного окончания моего контракта. Наемникам, у которых в отряде есть корабли класса крейсер, сумма в количестве 25 миллионов кредитов может быть и покажется большой, но для себя я хочу чего-то побольше. Тем более, что от Федерации за участие в их походе, под охраной сверхбольших и сверхтяжелых кораблей этого государства, я получил достаточно большую финансовую помощь. А что предлагает мне директорат Ашер? Они не предлагают мне ничего, кроме этих 25 миллионов кредитов. Да, эти деньги не окупят мне даже финансовых затрат на собственных членов экипажа. Я уже молчу о том, что их надо чем-то кормить, снабжать в виде различных расходников и оборудования, а также следует и поддерживать работоспособность флагмана моей корпорации. Читая этот бредовый договор, я неожиданно заметил несколько пунктов, которые меня заинтересовали. Например, тот самый пункт, который напрямую касался нахождения на территории директората частного корабля. В этом пункте и я обязуюсь, как гражданин директората Ашер, полностью соблюдать законность этого государственного строя. Специально проверив законодательство этого государства, я с большим трудом удержал рвущийся у меня из горла истерический смех. А знаете, почему? Да все потому, что согласно законам директората, я был обязан в случае необходимости просто подарить свое имущество по первому требованию любого системного администратора, на чьей территории я окажусь. Более того, он имеет полное право забрать у меня не только имущество, но и распоряжаться моей собственной жизнью и судьбой. Я был очень удивлен. Такого пункта в других договорах не было. Я являюсь гражданином Федерации и соблюдаю законность Федерации Неве и Содружества, находясь на чужих территориях. Тут же я вижу, как меня пытаются загнать в узкие рамки, которые, возможно, впоследствии лишат меня имущества и средств к существованию. И это в лучшем случае. Когда я поинтересовался наличием столь странных пунктов в договоре, представители директората заполошились и начали нервно переглядываться. Еще бы, кто-то из наемников, как оказалось, не вчитывался в договор и подписал его. А вот я оказался слишком дотошным и заметил эту ловушку. Пока я указывал этим разумным на это несоответствие законодательству Содружества, тайком от этих разумных переслал на биржу наемников этот бланк договора со специальными пометками и пояснениями, которые должны были разъяснить любому разумному, который уже сделал эту ошибку, что ему сейчас нужно делать: любой ценой разорвать этот договор, так как он унижает честь и достоинство разумного, превращая его фактически в раба на территории директората Ашер. Судя по тому, как неожиданно вздрогнули эти разумные, до наемников, которых они уже сумели сагитировать, все-таки информация дошла, и они явно попытались выяснить подробности происходящего. Я же просто отказался иметь какие-то дела с этими разумными. Во-первых, по той причине, что у меня уже была довольно высокооплачиваемая и достаточно безопасная для меня работа, которая заключалась в модификации тяжелых кораблей Империи Арвар, что тоже было немаловажно. За эту работу я получу большие деньги, и без каких-либо сложностей и проблем. Тем более, что деньги уже были переведены на мой счет, и мне оставалось только выполнить свою часть обязательств. К тому же речь в этом вопросе шла отнюдь не о каких-то 25 миллионах. Да, мне этих денег не хватит даже на оплату нахождения Кондора на территории директората. Я уже молчу обо всем остальном. Да и какой идиот из них решил, что разумный, в руках которого имеется подобный корабль, как Кондор, вообще захочет согласиться на такую низкую оплату? Во-вторых, я обратил внимание на то, что договор действительно вынуждает меня действовать себе в убыток, а мне это невыгодно. Судя по тому, как представители директората поспешно отправились на территорию ближайшей планеты, можно было понять, что сейчас их ждет довольно серьезный нагоняй от хозяина. И все только из-за того, что они сделали глупость. Да, возможно, кому-то они ранее предлагали более значимые суммы, вот только весь их расчет был на то, что когда ты выясняешь все подводные камни этого договора, то будешь готов отдать буквально все, лишь бы сбежать с территории директората. поэтому они не потеряют ничего, а даже приобретут, возможно, боевые корабли для своего государства, и даже, возможно, какого-то отдельного системного администратора. Вот только я для них оказался довольно крепким орешком. В последнее время я слишком часто сталкивался с тем фактом, что многие разумные хотели бы меня просто и бескомпромиссно использовать. Как результат, я уже был готов к подобному противостоянию, и отлично понимал, что самая первая ловушка будет располагаться именно в документах, тех самых документах, которые мне постараются подсунуть на подпись. Кстати, что касается этих представителей директората Ашер, которые так поспешно сбежали с борта Кондора, спустя некоторое время они, видимо, все-таки поняли то, кто именно мог передать образец их договора введения биржи наемников, причем с пометками и пояснениями. Поэтому я даже получил от них недвусмысленную угрозу, в которой говорилось о том, что победоносный флот директората, когда разберется с врагами своего государства в виде астероидов, ульефархов, рано или поздно придет по мою душу. Честно говоря, когда я услышал эту глупость, то так-то был немного удивлен, с каких это пор флот директората стал победоносным. За последние несколько десятков лет директорат Ашер потерял 3 или даже 4 довольно важных звездных системы, которые тихо и мирно, в кавычках, у них отжали соседи. При этом их военный флот даже ни разу не дернулся, чтобы попытаться вернуть справедливость. А вы знаете то, какие производственные мощности были в тех звездных системах, которые так нагло у них забрали соседи? Уже только из-за этого можно было бы попытаться развернуть полномасштабную войну, но этого сделано не было ввиду того факта, что в такой ситуации директората был бы просто раздавлен и уничтожен. Я уже молчу про коррупцию, которая пронизывала полностью сверху донизу всю общественную жизнь этого государства. Я уже рассказывал о том, как ведутся дела на территории этого государственного образования. Поэтому можно легко понять, что в любой момент можно было купить самый современный корабль, который мог иметься в этом флоте. В результате чего максимально возможными боевыми кораблями у директората были именно корабли одной из соседних империй, а в частности империи Арвар, имевшие отношение к третьему поколению. Хотя в империи работорговцев, если постараться, можно было сейчас спокойно приобрести и 4-е поколение кораблей. Я понимаю, что на 5-е поколение у них, может быть, и денег бы не хватило, но сейчас не это было важно. Важно было другое. Я сам прекрасно понимал, что все эти угрозы со стороны представителей директората – это был глаз вопиющего в пустыне. Всего лишь по той причине, что эти разумные сделали глупость и не проверили как следует данные про представителей моей частной корпорации. Если бы они тщательно проверили информацию про меня и мои взаимоотношения с той же самой службой безопасности Федерации НИВИ, то знали бы о том, что у меня очень мощная юридическая поддержка. А значит, дураком меня считать и думать о том, что я, увидев огромную сумму в виде 25 миллионов кредитов, просто потеряю голову, с их стороны было невероятной глупостью. Тем более, после того, что я получил от Федерации не только сумму денег минимум с 9 нулями, но также и много других бонусов в виде повышения гражданского рейтинга и тому подобных плюшек. А что мне мог дать директорат? Да ничего, я уже знал о том, что у них все продается и покупается. Мне это было ни к чему. Мне само это государство на данный момент не было слишком интересным. Я мог бы, после подписания официального договора, который бы сначала тщательно проверили мои юристы на все подводные камни, отправиться туда на службу. Но в последнее время, хотя и имелись на борту Кондора орудия, которые могли бы мне помочь в этом сражении, я хотел заниматься именно инженерной работой. Одно дело, если ты вынужден идти на острие удара и постоянно рисковать своей жизнью. И совершенно другое дело, когда ты занимаешься своим любимым делом, а в данном случае я имею в виду именно копошение в различных металлических устройствах и различных видах оборудования, и попутно ведешь оборонительные бои. Разница существенная, но, видимо, эти разумные таких нюансов просто не понимают, поэтому и не хотели меня услышать. Я хотел было натравить на этих умников своих юристов, которые должны были бы поставить их на место, но просто не успел. Их отозвали на территорию директората. Видимо, известие о том, что они здесь натворили, все же дошли и до их родины. Поэтому наказание может быть даже отнюдь не тем, на которое бы они рассчитывали. Возьмем хотя бы полное аннулирование договоров, в которых имелся тот самый пункт, про который я уже рассказывал. Биржа наемников аннулировала все договоры, которые были заключены таким образом. Но, по слухам, все же возникло несколько конфликтов. Наемники, которые пытались вернуться обратно, неожиданно выяснили, что их корабли им уже не принадлежат. Конечно, кто-то тут же скажет о том, что в результате таких махинаций всего лишь нескольких разумных не стоит считать всех представителей директората Ашер подлецами. А я так и не считаю. У меня есть на борту несколько разумных из этого государства. Они хорошо работают и стараются. Стараются заслужить от меня какие-то бонусы и подарки. И я доволен их службой. К тому же я знал и о том, что представителей от директората было несколько групп. И эти разумные между собой даже конфликтовали. Судя по всему, они имели отношение к разным системным администраторам, которые пытались таким образом усилить свои собственные звездные системы. Так вот, представители одного такого разумного давали вполне себе лояльную цену в зависимости от кораблей, которые приводили наемники. Их договоры имели стандартный образец, какой был принят на территории Содружества. И вроде бы конфликтов там не было, однако это были представители звездной системы Гермунд, которая должна была попасть под удар жуков одной из первых на территории этого государства. Поэтому эту торопливость и панику представителей директората можно было понять. При всем этом, я уже отметил тот факт, что не собираюсь пока что становиться героем, который грудью закроет государство Содружества от жуков. Возможно, кто-то подумал о том, что я по какой-то глупости, имея у себя большие орудия, брошусь вперед, демонстрируя всем героизм жителей Земли. Ну, да, может быть, я в чем-то идиот, только вот не настолько идиот, чтобы совершать подобные весьма предосудительные и глупые поступки. Если бы я был воспитан на других моральных нормах, вроде тех, что были в ходу в Советском Союзе, то так уж и быть. Глядишь, я так бы, может быть, и поступил бы, хотя скажу сразу, желание стать героем все-таки было. Однако, в последнее время в моей родной стране подобные вещи были не в чести. Честно говоря, я словно ощущал, как те самые американизмы, как говорил ранее Задорнов, пока был жив, медленно проникают во всю жизнь постсоветского пространства. Ну, сами подумайте, я уже сам понимал сейчас то, что элементарные вещи, которые можно было спокойно объяснить русским языком, воспринимал даже мысленно с американским уклоном. Даже сам с собой в мыслях я часто подменял русские слова американскими. Вместо «хорошо» говорил сам себе «окей». И это было только начало. Я уже молчу о тех нравах, которые старательно воспитывали в нас. Не спорю, в последнее время пошло повышенное внимание к патриотизму. Воспитывалось весьма своеобразное отношение к победе во Второй мировой войне и тому подобное. Однако обратите внимание на то, каким образом все извращалось. Извращалось до невозможности. Снимали в фильмах такой бред, который ни на какие трусы не натянешь. Я уже про голову не говорю. Режиссеры, которые ничего не понимали в том, что они снимают, старательно путали исторические факты и перемешивали их воедино. И при этом старательно выставляли на показ все дерьмо, какое только могли либо найти, либо придумать. Может, кто-то помнит такой фильм «Несокрушимый»? Да, не спорю. Был реальный подвиг. Подвиг капитана Колобанова, и никто с этим фактом не спорит. Это действительно реальный исторический подвиг, когда один танк сумел остановить чуть ли не целую танковую дивизию противника. Герой, молодец. Но, когда смотришь фильм, то видишь весь этот бред, и вылитого придурка, которым выставили Колобанова, то ты просто теряешься. Хорошо, если у тебя есть хоть какие-то знания обычных исторических фактов, которые сразу в этом фильме режут глаз. И это при том, что режиссер, который снимал этот фильм, клялся и божился на весь бывший Советский Союз, что фильм снимается в стопроцентном историческом соответствии. Для начала стоит обратить внимание на полное несоответствие историческим хроникам техники, которая снимается в этом фильме. Вся техника перемешана в кучу. Та техника, которая была в 41-м году, и та, которая появилась только в начале 44-го. Все так перемешано, что ты просто поражаешься безграмотности и наглости этого новоявленного режиссера. В одном строю у этого человека стоят танки Т-34 39-го года выпуска и танки Т-34 85, которые появились по большей части уже в 44-м году. И это только с нашей стороны. С немецкой стороны все еще хуже. Танк КВ-1 сражается с противником, с которым он и сражаться-то просто не может в принципе, так как орудия тех немецких танков могли бы расковырять этот советский танк на достаточно большой дистанции. Я уже молчу о том, что и в этом фильме в первую очередь на передний план вытаскивается геноцид партийных работников в отношении обычных людей, а также какая-то идиотская любовная история, которой у Колобанова в то время в принципе быть не могло. Режиссер, а это была женщина, сунула в фильм женщину, которая как легендарная амазонка на мотоцикле под обстрелом атакующих самолетов едет на фронт, сопровождая колонну новых танков. Я, конечно, не против феминизма, особенно с учетом того, что большинство женщин потом удивляются, почему мы перестаем видеть в них слабых и беззащитных женщин. Но вы же сами этого просите, вы хотите равноправия, вот вам равноправие. Только не было этого в принципе, а тем более какой-то там жены. Если он женился уже после войны, это исторический факт. Инженеры такого класса, какой она изображает, на фронт не ездили, их берегли. Они делали свою работу в тылу, и работы у них было очень много. Поверьте, тут же такой бред наснимали, что даже рассказывать противно. Я не знаю, кто вообще поставил эту красотку режиссером. Я не знаю, как ее зовут, да и знать не хочу. Знаю только то, что это была женщина, которая снималась также в главной роли в этом фильме. Я бы удивился, если бы она этого не сделала, но даже и это не важно. Что же ты врешь всему Советскому Союзу, даже бывшему? Я не знаю, воевал ли кто-то из ее родственников на этой войне, или может быть они, как крысы, отсиживались в тылу, пожирая тушенку, полученную по ленд-лизу, и только поэтому у нее такое отношение к фронтовикам. Ну, как можно так поступать? Поступать с памятью тех, кто героически 4 года сражался с нацистской мразью, уничтожая их волну за волной. Если бы фашисты действительно были такими идиотами, какими их выставили в таких вот фильмах, которые даже в туалете показывать не хочется, то почему весь мир воевал с ними 4 года? Никто из вас не задумывался,